Кэти была рада тому, что наконец-то вернется на станцию. Она изначально не хотела отправляться на эту миссию, и никто из медиков не хотел, поэтому ей не оставили выбора. А какой от нее толк? Да тот же Гюрза в медицине разбирается лучше. Но он помогает по настроению, а она – потому что выбора нет. Так что ей пришлось подчиниться, но она продолжала надеяться, что у нее появится шанс удрать оттуда как можно раньше. Такой шанс ей действительно достался. А чувства, будто ей повезло, все равно не было. Ей не нравились эти так называемые «беженцы». Причем не нравились они ей еще когда она наблюдала за ними издалека, в день публичной казни, которую устроили эти варвары. Когда Кэти пообщалась с ними, неприязнь не исчезла, а усилилась. Они были грубыми, настороженными, хамоватыми, плохо образованными. Вот зачем такие на Виафарате? Она была бы рада, если бы нашелся официальный повод оставить их на Прометее. Но такого повода не было. Кэти провела базовое обследование до посадки на челнок. Система не выявила серьезных проблем. Этого ведь недостаточно. Кэти попросила беженцев пройти дополнительную проверку в более совершенном сканере челнока. Беженцы послали ее подальше. Мириться с этим она не собиралась. Кэти сразу же направилась к вице-адмиралу. Он в это время оставался в кресле второго пилота. Следил, как Рина готовится к вылету. Авуор внимательно ее выслушал и стал на сторону беженцев. «Вы ведь понимаете, что эти люди сильно напуганы?» – поинтересовался он. «Мы появились непонятно откуда, продемонстрировали внушительную силу. Теперь забираем их куда-то. Они заставили себя доверять нам. Если вы вынудите их пройти сложное обследование, они решат, что их увозят для экспериментов или чего-нибудь в этом роде». «То есть вы готовы рисковать экипажем Виафараты, чтобы этим типам волноваться лишний раз не пришлось?» – возмутилась Кэти. «Я не собираюсь рисковать вообще никем. Когда мы доберемся до Виафараты, эти люди будут помещены на стандартный карантин». Кэти не представляла, почему он так о них заботится, но это показательное милосердие без силы. «Ну да, комплексное обследование на челноке – процедура неприятная и отчасти болезненная. Ничего, потерпят. Им ведь оказывают услугу. Зачем с ними еще и нянчиться?» «Я думал, ты уже провела осмотр», – встрял Рина. «Зачем еще один?» «Потому что первый осмотр проводился переносным сканером и местной лабораторией, которая работает, потому что ее металлической проволокой подвязали», – мрачно напомнила Кэти. «А мы имеем дело с людьми, пострадавшими от ядерного взрыва. У многих травмы, болезни, аномальные шрамы. Это может сбить слишком простое оборудование и повлиять на результат». «Самые опасные угрозы вы бы выявили и так», — настаивала Вор. «Остальное решит карантин. В вашем запросе отказано Сабаури». Кэти видела, что Рина разделяет скорее ее мнение, но он решил не протестовать. Она же не сумела бы заставить никого из беженцев забраться в медицинский сканер и пройти полный курс обследований. Ей оставалось только занять свое место и дожидаться вылета. Стартовали они отлично, плавно, мягко, но от Рина другого ожидать и не приходилось. Пилот он отменный. Система работала прекрасно, компьютер оповещал, что проблем нет. Некоторое время Кэти еще удавалось сидеть на месте, полностью сосредоточившись на полете. И все-таки успокоиться она не могла. Кэти не отличалась слепой преданностью тем, кто был с ней в одном экипаже. Однако те люди значили для нее больше, чем эти незнакомые, угрюмые, опасные. Она, остававшаяся за шторкой крошечного лазарета, перебралась к сканеру. У Кэти наконец-то появилась идея, не требовавшая одобрения со стороны начальства. Она не могла заставить этих людей забраться в сканер, но могла перенести сканер поближе к ним. Кэти пришлось повозиться, но долгая дорога обратно к станции оставила ей достаточно времени, чтобы соединить сенсоры большого сканера с мобильным, который она носила с собой, и разведывательным дроном, которому она прикрепила оборудование. Теперь Кэти могла направить дрон в пассажирский отсек и наблюдать за результатами его работы через монитор. Люди не заметили ничего подозрительного. Им наверняка казалось, что наблюдательный дрон просто обеспечивает безопасность. Кэти же добыла половину тех результатов, которые могла бы получить при полноценном обследовании. Не лучший вариант, но и не худший. Она уже видела то, что упустила при базовом осмотре. У многих беженцев есть опухоли, в том числе и опасные. Дань долгих лет жизни на загрязненной территории. Два человека явно перевозили когда-то наркотики внутри собственных тел. У них остались контейнеры-импланты. Сейчас они пусты. У некоторых есть генетические аномалии, хотя тут непонятно, врожденные и приобретенные уже в секторе Фобос. Все это было не слишком приятно, но не угрожало окружающим. Кэти не собиралась бросаться к пассажирам с плохими новостями и рекомендациями. Все, что она видела сейчас, в любом случае диагностируют другие врачи, когда эти люди будут на карантине. Ей же оставалось лишь завершить сканирование и провести остаток пути в спокойствии. После того, как половина беженцев оказалась неопасной, Кэти расслабилась. Это было преждевременно, наивно даже. Ей следовало помнить о том, что статистика так не работает. По-настоящему опасный пассажир мог оказаться и последним в салоне. Но он последним не был. Кэти обнаружила его в начале осмотра финальной трети беженцев. Внешне он был ничем не примечателен. Не очевидно, юн, не стар, потрепан жизнью. Печален и задумчив, хотя никакого безумия во взгляде нет. Один из многих, куда менее опасный на вид, чем мужчины, сидящие рядом с ним. Тем не менее, именно в его теле хранился прибор, способный уничтожить Виаферату.